Глава 8. К Сайлу. Прошедший сезон дождей основательно промочил почву, и теперь в саванне выросла высокая трава, что мешало передвигаться на велосипеде. Лишь изредка я садился на него, чтобы немного проехать, но бросить его было жалко. Так я и путешествовал, передвигаясь то пешком, то на велосипеде. Временами я слышал крики гиен, что немного меня напрягали, а то и чувствовал легкую поступь леопарда. Но никто не спешил на меня нападать, да и понятно почему. Холодная сталь автомата внушала уверенность в завтрашнем дне, и я был как никогда спокоен. Как в той песне про пулемет. И при событиях любых Максим у нас, а не у них. Видимо, зверям тоже передалась моя уверенность, и они обходили меня стороной. Автомат оказался надежным товарищем, довольно легким, компактным, и у меня к нему было много патронов. Хватит на десяток таких стай. Не знаю, есть ли еще животные в запасе у Малоха, но бесконечно долго швыряться ими он не сможет. Хотя, возможно, я себе все это придумываю. Эзотерика такая сложная вещь, что порой и непонятно, что есть правда, а что есть ложь. В один из дней я повстречал людей. Те негры брели мне навстречу, так же, как и я путешествую по саванне по своей надобности. Увидел я их издалека и, не желая встречаться с ними, залег в траву, скрывшись из глаз. Автомат клацнул пристегнутым магазином, железная планка, что заменяла ему приклад, уперлась в плечо. Я был готов к обороне. К труду вот не готов, а к обороне в самый раз. Вскоре послышались их голоса, приближаясь все ближе и ближе. Недаром в русской пословице говорят, что любопытные варвари на базаре нос оторвали. Пошли бы и шли себе по своим делам. Нет, полюбопытничать захотелось, почему трава примята, да что за колея странная, а может деньги можно найти или еще чего? Идиоты! Опершись спиной на рюкзак, который снял, я застыл в полуприседе, наставил ствол на источник звука. Шуршание травы и возбужденные голоса негров слышались уже совсем близко. Колыхалась высокая трава от их движений. «Эй, мамбе, ты видишь, что это?» «Вижу, но не пойму». «Это какой-то белый на двухколесной машине проехал, мы его видели издалека. Я думал, что показалось, а вот и следы его. У него есть деньги, давай отнимем их, а потом убьем». «Почему ты думаешь, что он белый?» «А, понял, негры на таких машинах не ездят. А зачем его убивать? Давай просто отнимем у него деньги и вещи». «Нет, если просто отнимем, то он пожалуется властям и нас будут искать». «Эй, пускай ищут, ветер поле они найдут. Кто будет искать этого чудика?» Полиции скажут, что он сам виноват и потерял где-то деньги. А еще я слышал, что мы для них все на одно лицо. Хотя давай его действительно убьем. Никто его искать не будет. Потерялся в саванне, львы съели или шакалы с гиенами и костей не найдут. Нет, это они для нас все на одно лицо. Нет, мы для них. Нет, они для нас. Нет, мы. Нет, они. Ять, заткнитесь вы оба, задолбали, руки вверх, скоты, что непонятного, заорал я на обоих, встав из травы. Недолго раздумывая, слегка коснулся спускового крючка. Гулкий одиночный выстрел бросил всю троицу на землю. Третий оказалась женщина, что молча шагала позади двух придурков, которые хотели меня то ли убить, то ли просто ограбить. Вот поэтому я и не слышал ее. Что она себе там думала, для меня тоже оказалось неизвестным, если она думала вообще что-то. «Ну что, как вы хотите сдохнуть, сразу или помучиться?» Автомат у меня в руках как бы намекал, что вот он финиш их дурацкой жизни, а цвет моей кожи не предусматривал никакого снисхождения к ним. «Ну, нетолерантны негры к себе подобным, нетолерантны!» «Не убивай, не убивай нас!» — сразу сголосил один из них. Быстро просек. «С хрена ли?» Вы тут орете, давай его замочим, а я вас прощать буду. Нетушки, а ну бросай свое ружье. Старый карамультук, что держал в руках один из них, тут же полетел в сторону. Туда же отправился длинный допотопный тесак. Женщина лежала молча, ей нечего было терять, кроме своих цепей. Отпусти нас, брат. Прости, брат, мы больше не будем, брат. А мы тебе дадим попользоваться нашей женщиной. Она хорошая, знаешь, как кричит от счастья, когда на нее залезаешь. «Не надо мне такого счастья!» — я кинул взглядом на смерть перепуганную негритянку. Наверное, в ней было много крови масаев, что жили намного южнее, в Кении. Обтянутый кожей лысый череп с очень короткими и еле видными волосами, изможденное непосильной работой тело и высохшая грудь. Обойдусь как-нибудь и без любовных утех. А то после такой красоты можно вообще потерять желание. Говорят же, что красота — страшная сила. Вот, похоже, я и стояла передо мною. Так, взять с вас нечего, кроме анализов, а они мне даром не сдались. Что с вами делать, Нечего с вас взять, так что умрите и снимите с моей души груз страха. Что-то меня на патетику понесло. «Отпусти нас», — просительно заглядывая в мои глаза, — сказал старший. «Отпусти, мы быстро убежим, очень быстро, вот увидишь». «Верю», — хотелось сказать мне, но эти слова меня не убедили. Женщина и второй негр только молча смотрели на меня. И ладно бы с ними, но женский взгляд был наполнен такой безысходной горечью, что я передумал их трогать. Я их и так не собирался убивать, а тут еще эти взгляды. «До границы с Сомали далеко?» «Нет, совсем нет», — обрадованно затараторил их старший. «Вон туда надо идти. Там обойти гору слева и все время идти в сторону Остозубой горы. Первые же встреченные люди будут уже сомалийцами». «Ага, понятно. Если обманул, я тебя найду. Валите отсюда поскорее, пока я не передумал». Никогда не думал, что низкий старт можно сделать из положения лежа. Негров как ветром сдуло. Похватав свои вещи, они побежали так, что я даже не смог рассмотреть их пяток, а впереди всех неслась их женщина. Все лучшие мировые тренеры по легкой атлетике тихо зарыдали бы в сторонке при виде подобных рекордов. Ну да ладно. Повесив автомат себе на грудь, я и сам засобирался в дорогу. Дорога дальняя, непростая, да еще и нудная. Примерное направление я знал, а сейчас еще и уточнил, и, не оглядываясь, как мог, быстро пошел в указанную сторону. Вскоре трава начала редеть из-за каменистой почвы, и я смог сесть на велосипед и ехать. Теперь главное шины не порвать. Ночь застала меня недалеко от горы, на склоне которой я и разжег себе костер. Темный склон горы был безлюден, лишь ветер, гуляя меж скал, завывал непонятную песнь. Что где он вечный бродяга, ему никто не нужен, он любит свободу, просторы и себя самого. Этот нудный посвист забивал уши, мешая вовремя услышать, есть ли рядом хищники, которых я стал опасаться в последнее время. Но вскоре ветер утих, вернулись обычные ночные звуки. Вокруг не оказалось никого опасного, кто мог бы на меня напасть, и я смог спокойно заснуть. В этот раз мой сон оказался тяжелым. Даже не думал, что все может быть так плохо. Не успел я попасть в царство Морфея, как меня выдернули в какой-то храм. Кто выдернул, зачем выдернул, я понял не сразу, а вот то, что выдернул, ощутил довольно явственно. Храм оказался чем-то средним между готической кирхой и молельным домом баптистов. Везде виднелись штаны и символы, весьма схожие с масонскими. Всякие пентаграммы, молоты, звезды и другие знакомые и не очень знаки. В центре мрачного зала под высоким потолком стоял алтарь, рядом располагался жертвенный стол с желобами для стекания крови, цепями и прочими атрибутами жертвоприношений. Позади стола находилась необычная арка, что скрывала в тени своих недр огромного позолоченного истукана. «А, явился, наконец!» Тень внезапно расступилась, чтобы явить быкоголового бога. «Я? Ты пришел по моему зову. Я? С чего бы это? Я не понимаю коровьего языка». «Дерзишь, букашка?» «Нет, зачем мне дерзить? Я просто недоволен, что вижу тебя в своем личном сне. У нас свобода совести, я в кого хочу, в того и верю. Тебя вот и не верю, зачем ты мне снишься? И вообще, хоть букашка, хоть какашка, хоть мочевой пузырь, мне все равно, кто ты. Я спокойно себе спал, и вдруг в мой сон залез бык. А не пошел бы ты? А, смешно, дерзишь все же. Это от страха. Так бывает с некоторыми человеческими животными. Я ведь могу испортить тебе ежедневный сон своими посещениями, пока ты не сойдешь с ума. Ты будешь мучиться в кошмарах, будешь каждый раз дрожать от страха передо мной и бояться наступления ночи. Я силен, не то что твой покровитель ящер. Он ничтожество по сравнению со мной. Мне до сих пор поклоняются люди и приносят жертвы. Вот посмотри, жертвенная кровь совсем свежая. Я посмотрел. Действительно, в мире еще полно скотов, но это не вызвало у меня удивления. И что? Мало ли уродов живет в этом мире, для меня ящер скорее друг, чем покровитель. Он меня вытащил с того света, он, а не ты. Да и что можешь предложить мне ты? «О, вот это уже другой разговор. Я многое могу. Что ты хочешь? Женщин, денег, власти? А что можешь?» «Я все могу, но ты любишь власть. Я могу тебе ее предложить. Ты станешь главным куратором Африки. С тобой будут говорить на равных лидеры белых государств. Конечно, ты будешь у них в подчинении, но зато здесь у тебя будет в руках почти абсолютная власть. Ты слышишь?» Ты будешь повелевать всеми неграми на континенте, а подчиняться лишь десятку человек. Как тебе? Маловато будет. Я хочу стать императором Африки. Императором Африки? Нет, ты станешь ее главой, но императором никогда, в том смысле, в котором ты это понимаешь. Моя паства не пойдет на этот вопиющий шаг. Каждый должен знать свое место, и это место возле Параши. Нет, это место стоять рядом с теми, кто управляет миром. Ниже их, но вместе с ними. «Понятно. Очень заманчиво, но нет. Подумай, ты сможешь овладеть всей Африкой». «Угу, я тебе верю. Вот верю и все, но согласиться на твое щедрое предложение никак не могу, не мое. Стану президентом Сомали и успокоюсь на этом. Да и вообще, зачем я тебе нужен?» «Мне нужны жертвы. Как можно больше жертв. В Африке идет война, и только там я получу желаемое». «Война идет и в Афганистане. Там у меня все решено. Но еще больше я могу получить здесь. Негров много, и они жестоки, тебе ли это не знать, белая душа?» Пожать плечами во сне я не мог, поэтому промолчал. «Так что ты решил?» «Я решил отказаться от власти, стану обычным негром и буду жить в своей лавке в свое удовольствие». Быкоголовый ощутимо набычился, его глаза налились кровью, голова опустилась, наставив на меня великолепные рога. «Ты издеваешься надо мной? Надо мной, над Баалом, самым могущественным богом на земле. Даже христианская и мусульманская вера не смогли заставить моих адептов отречься от меня. Хочу домой. Сгинь, нечистый, сгинь. Христос воскресе, Аллах велик. Не верю я в тебя, уж извини». «Ах ты ж!» Огонь пыхнул из ноздрей Баала, жаркой волной пламени мгновенно окутала меня и унесла прочь, и я очнулся. Вокруг стояла тишина. Часа три утра, до рассвета еще далеко, и вокруг царила африканская ночь. Я встряхнул головой и вытер со лба обильный пот. Вот приснится же всякая хрень. А этот Баал, скотина, еще та говядина, несвежий гад ползучий. Нет, последний больше про ящера, чем про него. Это скорее козел парнокопытный, ну или не парнокопытный. В следующем сне надо ящеру пожаловаться на эту тварину рогатую. Тварь всколыхнулась, и в уши проник бестелесный шепот, что принес вечер. «Я уберу его, не переживай». «Убери, убери», — ворчливо согласился я. Проверив автомат, что лежал у меня в руках, я поставил ее на предохранитель, чтоб ненароком не выстрелить себя, и тут же уснул. На утро я снова продолжил свой путь. Нудный и весьма проблематичный путь. Этот велосипед меня уже задолбал, но бросать его жалко. Должен он еще мне пригодиться, а то ноги ломать придется даже на шоссе. Постепенно я продвигался к своей цели, пока в один из дней не понял, что я стою уже на земле Сомали. Одну часть своей задачи я выполнил. Теперь добраться бы до ближайшего селения и купить еды. Она стремительно заканчивалась, а охотиться тут несколько затруднительно. Ну и ладно, доберусь как-нибудь. В конце концов я доковылял до местности, где можно было пересесть на велосипед, и начал спускаться с высокогорья. Оседлав своего скакуна, я снова закрутил педали. Людей не было видно, так никого и не встретив, я ехал сутки, потом еще одни, и только на третий выехал на караванную тропу. Тропа оказалась основательно утоптана, и я спокойно поехал по ней в сторону побережья. Муки моей ходьбы пешком на этом почти окончились. Сейчас я уже не жалел, что тащил за собой велосипед. Через сутки я выбрался на шоссе, что вело в Сайлу. Еще на караванной тропе мне удалось встретить людей, которые подсказали путь. Не обошлось и без эксцессов, но мой верный товарищ и брат пистолет Мамба всегда решал все вопросы в мою пользу. Просто пара выстрелов из него автоматически принуждали к миру любых оппонентов, чаще всего вооруженных лишь ножами. Сайла встретила меня обычным гомоном портового города. Город хоть и был мелким, но порт в нем присутствовал, пусть и не такой, как в Джибути, но все же. Заехав в город, я от души вдохнул знакомые запахи. Океан по-прежнему напоминал о себе тем же запахом рыбы и йода. Гомон черных моряков то затухал, то вновь наполнялся вокруг своим многоголосием. Немногие моряки с иностранных судов смеялись, поплевывая с борта, стоящих у пирса кораблей. Но мне не нужно в порт, мне нужно в администрацию. Как хорошо жилось в начале века, ни документов не надо, ни регистрации, а сейчас без бумажки ты какашка, но не всегда, впрочем. Кинув вещи в гостинице, не самой дорогой, но и не хостел с кучей соседей по комнате, я отправился искать администрацию, налаживать, так сказать, связи. Сейчас, пока в Сомали была крепкая власть и относительно хорошее самоуправление, можно решать и обычные проблемы. Лучше всего дело обстояло, конечно, в Могадишо, но туда пока еще рано ехать. Побродив, я в конце концов нашел мэрию города. «Здравствуйте», — обратился я к первому, кто попался мне в коридорах здания. Меня окинули пренебрежительным взглядом и посчитали неинтересным, пришлось тыкаться в разные кабинеты. Однако нигде не торопились меня принимать, явно не собираясь тратить время на какого-то негра. Ну и ладно. Выйдя из здания, я подумал, а нахрена, собственно, мне паспорт? Это же Африка. Что я тут рефлексирую? Сказал, что зовут Башир и хорош. Надо будет за границу съездить, съезжу. А пока пусть моим паспортом будут усы, лапы и хвост. А еще всегдашняя наглость и вселенская глупость. Вон какие сны снятся с богами. Но усы у меня почти не пробивались, так весьма условно, хоть и заметно, а вот бородка уже имела место быть. Деньги у меня тоже водились, и я направился в порт. Для начала нужно найти лодку. Просто любую исправную моторную лодку. У пирса, где стояли рыбацкие суда, было многолюдно. Я переоделся как можно проще и взял небольшую сумку, куда на всякий случай сунул пистолет. «Эй, а где лодку можно купить? Желательно подешевле». Возившиеся на причале рыбаки подозрительно взглянули на меня и стали наперебой предлагать свои корыта. Цены оказались просто бешеными. Плюнув, я ушел искать магазин лодочного инвентаря и самих лодок. Таких в Сайле оказалось целых два. В одном продавали старые бэушные лодки, в другом навье по запредельным ценам. Нет, я мог позволить себе и новую лодку, если бы всерьез занялся рыбной ловлей, но мои цели этого не подразумевали. Выйдя из магазина с новым товаром, я решил прицениться к старым лодкам. В конце концов, ругаясь и нещадно торгуясь, я купил простую, но еще крепкую алюминиевую лодку с японским лодочным двигателем. Мотор я купил тоже старый, но, судя по всему, в него никто не лазил. Как говорили еще в России, не надо лезть в старый японский двигатель, только масло меняй, и он будет тебе служить еще долго. Масло в моем моторе меняли давно. Пришлось очищать движок от копоти и нагара, промывая все керосином. С лодкой я провозился до самого вечера, но мотор стал работать как часы. Ко мне даже подошли спросить, могу ли я еще чего починить. Могу, конечно, но потом как-нибудь. Оставив лодку охраняемого причала и кинув гость мелочи окрестным мальчишкам, я ушел отдыхать в гостиницу. Уж если ленивый сторож проворонит мое плавающее сокровище, то уж мальчишки мне быстро сообщат, кто это сделал и как его найти. Кошмары меня больше не мучили, несмотря на все обещания Малоха, и поужинав в гостинице, я завалился спать.